плюхнулся в кресло, немедленно начавшее подстраиваться под мое тело, опустил страховочные ремни, тут же уплотнившиеся и спеленавшие меня. О том, как надо вести себя в настоящем пилотском кресле, я знал только из фильмов, но пока все получалось. «Входи в сеть!» — так же тяжело сказал Стась. «Я дам тебе внешний обзор и попробуй привыкнуть». Поправив волосы, я подключил разъем и шумно выдохнул, потому что передо мной распахнулся совсем новый мир. Рубка корабля померкла, стерлась. Теперь я будто смотрел сразу во все стороны, поднявшись метров на 10 над землей. Видел и город вдали, и людей, медленно буксирующих к огромному пассажирскому лайнеру носилки, и другие корабли, мертвые, безжизненные. А еще рядом было чье-то присутствие, какой-то большой, дружелюбный и очень занятой, словно сгусток синего огня, пылающий на периферии зрения, на периферии, хотя я и мог теперь видеть во все стороны. «Капитан Стась!» — сказал я и понял, что говорю это не вслух. «Да, Тикерей, пламя стало заметнее». «Я очень занят, просто осматривайся, хорошо?» Я осматривался, я упивался происходящим. Это ничуть не походило на подключение к школьному компьютеру с его жалким десятком старых видеокамер. Там мир делался похожим на лоскутное одеяло, а тут обрел цельность. «Здорово!» — прошептал я и всполошился. «Стась, а Леон?» «Сейчас я его нагружу». Успокоенный, я стал осматриваться дальше. Посмотрел вверх и увидел высоко-высоко в небе зев гиперпространственного канала. Это был словно клочок абсолютной пустоты посреди вакуума. Ну и здорово! «Если пассажирский корабль тоже вырвется с планеты, это будет большой удачей», — сказал Стась. «Новая статистика». «Тогда я стану вам не нужен», — сказал я. Стась ответил не сразу. «Ах, вот ты о чем!» «Ведь это правда?» — спросил я. «И я, и Леон, мы вам нужны для изучения только. Ну зачем бы я тогда стал подключать твоего друга в поток? Ну тоже эксперимент. Только здесь, в виртуальном пространстве корабля, я мог сказать Стасю эти слова. Лицом к лицу бы не рискнул. Не потому что боялся, но не смог бы, вот и все. Тикерей, после паузы произнес Стась, наверное, с твоей точки зрения все выглядит логично, убедительно, но это не так. Мы считаем, что в ситуации неопределенности надо совершать наиболее этичные поступки. Так уж повелось, что они оказываются наиболее верными. Никто не собирается тебя изучать, и твоего друга тоже. Если ты ответишь на ряд вопросов, нам это поможет. Не хочешь — твое право. Я доставлю вас на Авалон и помогу с гражданством. Вот и все. И он исчез из моего зрения, заблокировался. Даже космические рыцари умеют обижаться. Я с трудом ощутил собственное тело. Нашел рукой шунт, вынул кабель. Голова отозвалась болью, бросил взгляд на Стася. Он смотрел в пустоту. Его лицо подергивалось. Сейчас ему приходится готовить корабль к старту. В одиночку готовить. Пусть даже он использовал впервые в жизни расчетный модуль, а ему еще приходится выслушивать упреки трусливого пацана. Может ли такое быть на самом деле, что Стась готов помочь мне просто так? И помочь не так, как должны помогать друг другу честные граждане империи, а больше неразумно, нелогично и бесполезно для всего мира. Если так бывает, то весь наш мир неправилен, все в нем неверно, и мои родители вовсе не должны были умирать, и злобная женщина-чиновник из социальной службы на самом деле желала мне добра, и значит, мне тоже придется жить по-другому, жить в мире, где главное вовсе не закон и порядок, где придется думать над каждым поступком. «Капитан Стась», — сказал я, — «простите меня, я, наверное, большой дурак, но я учусь. Стась повернул голову и сказал: «Проверь ремни, Тикки. Мы стартуем». Я стал торопливо проверять ремни, хотя и знал, что они в порядке. Меня очень давно не называли Тикки, с тех пор, как закрылась дверь за родителями. Первый раз я летел на космическом корабле и был в сознании. Это оказалось интересно, только я все-таки ожидал чего-то большего. А может быть, я просто слишком переживал из-за Леона, из-за планеты, так и не ставшей для меня новой.